Целые месяцы, а иногда и год, я брожу по бушу, охочусь на животных, изучаю их поведение и привычки, их язык. Необходимы две вещи – расположение местных жителей и присутствие достаточного количества опасных животных, которых надо истребить – слонов и буйволов, опустошающих поля, или хищников-людоедов. На моем счету не менее 400 слонов и столько же буйволов, по 2 дюжины львов и леопардов. Почти все они только старые самцы, которые уничтожали урожаи и нападали на скот. Среди них было и несколько людоедов. Однажды я охотился на огромного 7-тонного слона, который уничтожал посевы во всей долине. Увидев огромный след, который он оставил на рыхлой земле, я от удивления присвистнул. С винчестером в левой руке я пробирался в высоких зарослях прямо за следопытами, которые шли по огромным следам. Утренняя роса испарялась под теплыми лучами солнца, и на просеке было уже душно. Мы вскоре подошли к небольшой речке, вода которой разлилась и образовала болото. Масса следов говорила о том, что животное задержалось здесь надолго, чтобы утолить жажду. Слон где-то рядом. Теперь мы пошли с еще большей осторожностью. Через минуту перед нами возникла болотистая лужа, узкая, но глубокая, в которой животное, видимо, навалялось в свое удовольствие. Растительность вокруг была обрызгана черной с неприятным запахом грязью. В конце болота просека продолжалась, зовя охотника к дальнейшим поискам. Мы были совершенно мокрые. Кусты, колючие лианы разрывали наше тело, преграждали дорогу. Листья, на которых уже оставлена грязь с боков слона, прилипали к нашей поцарапанной коже. Мы шли еле-еле, наклонившись вперед, спотыкаясь о предательские корни, и, едва освободившись, снова утопали в вязкой почве, которая выдыхала гнилостное испарение. В это время за нашими спинами раздался грохот, будто взорвался лес, и земля начала сотрясаться. Слон хитрым маневром осторожно, беззвучно вернулся на свой прежний след. Он почувствовал запах людей и пустился за ними. В такой местности ему их нечего бояться. Бежать через заросли для него пустяки. Я полз по-пластунски в тесном тоннеле, который сжимал меня с обеих сторон, лишенный возможности выпрямиться и сойти с этой тропы смерти. Лианы, ветви, корни и болота меня парализовали. С ружьем под собой, весь измученный и обезумевший от страха и сознания того, что слон в любой момент может меня раздавить, я утешал себя наивной надеждой. Животное пройдет мимо и не заметит меня. А устремиться за 2 следопытами, которые, конечно, уже вне опасности и прячутся где-то на высоком дереве. Слон остановился среди густого кустарника. Его задняя нога была едва ли не в 2 метрах от меня. Минуту проверяя местность, он вдыхал окружающий воздух хоботом, который уже поймал ненавистный запах человека, и тотчас же его охватило бешенство. Огромные, похожие на столбы ноги, начали подниматься и опускаться, как молоты, будто хотели превратить свою жертву в кашу. Одновременно хоботом он стал вырывать деревья и кусты, отбрасывая их далеко в стороны, так он расчищал местность. Я старался погрузиться как можно глубже в грязь. Я умирал от ужаса, представляя, что слон может вытащить меня из нее вместе с растущими вокруг кустами. Не проходит и 2 секунд, как я уже чувствую, что меня поднимают вверх вместе со спутанной растительностью, в которой я укрылся. В этот момент лианы, колючки, кусты и ветки расправились, и я оказался на голой земле, совершенно ничем не защищенный. На кустах, под которыми я прятался, осталась только моя шапка. Слон моментально почувствовал новый для него запах. Отчаянно трубя, он вырвал куст и начал его топтать. Он бил ногами по земле в невероятном темпе для такого огромного животного. Временами он переносил тяжесть то на задние, то на передние ноги, и это увеличивало площадь произведенных им разрушений. С ужасом, видя приближающиеся 4 гигантских столба, я чуть не заплакал от отчаяния и бессилия, ведь мой винчестер лежал подо мной. Хватило бы 1 пули, и был бы конец этой унизительной драме. Огромные ноги перестали колотить по земле, и вытянутый хобот принялся что-то искать в растоптанной растительности. Слон поднял голову и повернулся ко мне. Я только сжался от ужаса. Теперь очень близко я видел полные враждебности красные глазки и бугристый морщинистый лоб. Слон немного успокоился и начал приходить в себя. Он вытянул хобот, минуту колебался,